в устранении Гитлера. Я, лично я, Мюллер. Могу я быть вам полезен в том, чтобы уже сейчас продумать будущее трех ваших двойников? Мои люди тоже стерегут их. Не думайте, не только парня вашего Цандера. Как тщательно вы продумали маршрут похода через кровоточащую Германию? На север? К подводникам? Имеете ли вы в голове абсолютный план операции ухода отсюда? Когда мы обязаны будем запутать всех, пустить их по ложному ходу, оставить после себя десяток версий. Рекслейтер, часы бьют полночь. Не позволяйте себе расслабляться в здешней блаженной тишине и тепле. Мюллер говорил, словно вбивал гвозди. В висках у Бормана занемело от боли. Осев в кресле, сделавшись еще меньше ростом, Борман понял, что все кончено и бесповоротно. И с этим пришел страх. А ну как и Мюллер уйдет? Это показалось ему до того страшным, потому как было возможно и по его, Бормана, логике прямо-таки необходимо, что он сказал: «Не бронитесь. Мне приходится все время играть, поймите меня, Бога ради. Вся жизнь — балансировка и игра на полюсах. Если б не понимал. Давайте обговорим детали, Мюллер. Называйте мне вашу конспиративную квартиру. Где вы будете меня ждать? Начинайте планировать уход. Займитесь двойниками, вы правы, времени уже не осталось. Что же касается Гитлера, то здесь ваша помощь мне не нужна. Я его слишком хорошо знаю». Вот как умеет работать гестапо. Ранним утром Штирлиц вернулся в Берлин. Город был окутан черно-красным дымом пожаров. Он сидел на заднем сиденье между Куртом и Ойгеном. Машину вел Вилли. По дороге они трижды вываливались в кюветы, когда над дорогой проносились русские штурмовики. Самолеты летели на бреющем полете, расстреливая из пулеметов колонны пехоты, которая двигалась к Берлину. Каждый раз Штирлиц с ужасом думал, что свои же краснозвездные могут ударить по нему из своих крупнокалиберных и перерезать пополам. Нет ничего обиднее, только б дожить до того момента, когда наши войдут в Берлин. Ладно, погибнуть от пули Мюллера. Это хоть соответствует условиям той работы, которую он делал, но ведь нельзя погибать, ведь тебе приказано выжить, Исаев. Ты обязан выжить. Ты обязан. Здание РСХ. Он вошел зажатый между Куртом и Ойгеном, все еще не желая признаться себе в том, что это и есть конец. Игра окончена, сейчас в ней нужда отпала. Когда гремит артиллерийская канонада и краснозвездные штурмовики по-хозяйски баражируют над автострадами, не до игр. Финал трагедии должен быть правдой, никаких условностей. Последнее слово обязано быть произнесенным. В коридорах РСХ царила суматоха. Молодые эсэсовцы торопливо выносили ящики. Во дворе продолжали жечь бумаги. Смрадный тяжелый дым щипал глаза. Однако на третьем этаже, где находился кабинет Мюллера, было все, как и раньше. Канонада казалась звуковым оформлением фильма, который привезли сюда на просмотр из рейс Министерства пропаганды. Такое практиковалось, особенно если лента была посвящена победам вермахта на полях сражений. Так же, как и раньше, возле каждого поворота коридора стояли младшие офицеры СС, дотошно проверявшие документы у всех проходивших. Только теперь на маленьких столиках возле постов лежали каски и противогазы, а на груди у охранников висели короткостволые шмайсеры. Адъютант шефа гестапо Шольц посмотрел на Штирлица с тяжелой ненавистью и сказал сопровождавшим его эсэсовцам: